Глава 65. «Карина? Ничего себе, это что, я?» Анфиса замерла в дверях кабинета, пораженная странностью увиденного зрелища. Несколько долгих секунд она стояла неподвижно, пристально разглядывая свое собственное отражение, сидящее за рабочим столом. Она видела себя в точности такой, какой была сейчас сама. Точно такую же одежду, прическу, выражение лица и даже позу тела. Это было настолько реалистично, будто это не ее двойник, а она сама. Разумеется, Анфиса догадалась, что перед ней всего лишь иллюзия, оптический клон, иными словами, голографическое изображение. Однако до сих пор ей еще ни разу не доводилось видеть столь идеально точное воспроизведение собственной внешности. «Офигеть!» — с восторгом выдохнула Анфиса. «Я же говорил тебе!» В кабинете, проскользнув сквозь стены, появился довольный Макар. «Ну и помощницу ты себе отхватила! Ты представляешь, она еще в стратегию так крежется, просто ас! Она в ней на самом высоком уровне!» «Вы что тут, в игры играете?» Анфиса посмотрела на Олега. «Ладно они, но ты-то куда смотрел?» произнесла Анфиса, а потом подошла к Карине. «Ты как такое вообще могла придумать?» «Я просто в восторге!» «Нравится?» «Фух, а то я секунду назад подумала, что мне влетит по первое число!» Карина довольно захлопала в ладоши, потом нажала кнопку на своем ноутбуке, и вторая, ненастоящая Анфиса, исчезла. «Мне, правда, немного повозиться пришлось. И со светом, и с передачей. Опять же, хорошо, что я свое железо прихватила. У вас старье настоящее. А мне же нужно нормальный трехмерный объект создать, чтобы было изменение перспективы при взгляде с разных углов, чтобы никто ничего не заподозрил», — тараторила Карина. «Опять же, времени в обрез. А еще корректировка световых волн, дифракции и интерференции». «Офигеть!» Анфиса плюхнулась на стул, пытаясь переварить то, что говорила Карина. «Смотри, я вообще хотела по коридору пустить трехмерное изображение вот такой тебя». Карина хихикнула и развернула экран компьютера. «Ты такая классная здесь. Ну, в этом случае у меня не очень удаются эти огненные шары в твоих руках. Было бы заметно, что это трехмерная картинка, а не ты настоящая». Анфиса увидела на экране свое изображение, где ведьма шла разгневанной и решительной, словно она собиралась сразиться с врагом. «Офигеть!» — опять повторила Анфиса. «И это ты сама все придумала?» «Нет, конечно, это программа такая. Я просто некоторые моменты доработала и усовершенствовала. А еще наложила поверх имеющейся программы небольшую собственную. Так вот, я не стала использовать этот вариант, чтобы не рисковать, и просто оставила вот этот, который ты сама уже видела», — отрапортовала Карина. «Но этот...» — девушка ткнула пальцем на изображение разъяренной Анфисы на экране. «Мне очень-очень нравится». «Карина, я и половины не понимаю, что ты сейчас мне озвучила». «Но это невероятно. И круче, чем магия. Вернее, это колдовство какое-то». «Но хорошо, что ты выбрала второй вариант. Если бы ты оставила бы этот, то нам бы влетело от шефа всем. А твой папа вообще знает, чем ты занимаешься?» «И чем это она занимается?» Анфиса от неожиданности даже вздрогнула, услышав голос Романа. «О, опять ты с проверкой!» Карина подмигнула Анфисе. «Привет, хоть поздороваемся. А то я заглянул, ты пишешь и пишешь, даже головы не поднимаешь. Спасибо, Олег и Макар предупредили, что ты в ударе, типа рвешь и мечешь, поэтому не рискнул тебя отвлекать». При этих словах Анфиса посмотрела с благодарностью на Олега и улыбнулась зависшему между потолком и рабочим столом Макару. «А ты не пожалела еще?» — Роман указал на дочь. «Нет, не пожалела. Не дождешься», — Анфиса рассмеялась. «Сейчас мне и Карине нужно рапорт оформить». «Что, еще один? Или тот дополнить?» «Я у шефа сам посмотрел, вроде все нормально». «Еще один. Сам же видел, мы работаем». «Анфиса, а ты чего так быстро убежала вчера? Руслан спрашивает, а я?» «А вот пусть Руслан, если это касается меня, спрашивает у меня», — Анфиса фыркнула. «Так, чего это ты разошлась? Не будь букой, Руслану можно доверять. Не будь кем? Анфиса поднялась со стула, вспомнив, что уже эту фразочку отпустила птица Гамаюн, прощаясь с ней. Не будь букой, от детского слова бука, фольклор, бодливая, недоброжелательная, таинственная и опасная, таинственная коза-бык, громко прочитала Карина, глядя в ноутбук. На секунду в кабинете зависла немая пауза. «Ой!» — первой откликнулась Карина и изобразила уморительную гримасу. «Не, ну нормально так. И опять я ни за что, ни про что бука. Уже дважды за сегодня меня козой быком обозвали», — возмутилась Анфиса. «А, так я не один?» — Роман задорно рассмеялся. «И кто же еще такой прозорливый?» «Ага, так я тебе и рассказала», — парировала Анфиса, уже немного поостыв. «Ты пойми, двое — это не один. Возможно, стоит и прислушаться», — продолжил Роман, положив руку на плечо Анфисе. «Анфиса, ты говорила, что нам нужно рапорт дооформить». С серьезным выражением лица обратилась Карина к Анфисе, чем помогла переключить всеобщее внимание на работу. «Да», — серьезно кивнула Анфиса, — «у меня еще один эпизод. Негласный договор вступил в силу, и мне пришлось отработать», — пояснила Анфиса сразу всем. «Что-то серьезное или интересное?» Призрак Макара тут же опустился перед Анфисой. «Ну, 50/50, я бы так сказала». Учитывая, что со всеми эпизодами негласного договора, согласно уставу их службы, должны были быть ознакомлены все сотрудники под подпись, Анфиса коротко и по существу ввела всех присутствующих в курс дела. «Ничего себе! Так что это значит, Ахерон собственную жену хотел убить и обманом отнять детей у матери?» — переспросил Макар. «Тут другое», — включился в разговор Олег. «Кроме Ахерона для Анфисы потенциально опасны еще три молодые ведьмы. Поэтому об этом немедленно стоит доложить шефу». «Глупости. Я сама справлюсь. Не хватало еще, чтобы...» «А вот это будет решать начальство», — серьезно добавил Роман, не давая договорить Анфисе.